Глава 18. Возвращение. Спорить – это так вульгарно. Ведь в приличном обществе всегда придерживаются одного и того же мнения. Оскар Уайльд. Замечательная ракета. 2 января. Кристоф толкнул дверь зала совета и вошел первым. Сосредоточенная, собранная Дона следовала за ним, не отставая ни на шаг. Этой ночью родственники собрались узким кругом. За столом сидели только 6 глав кланов, и когда присутствующие увидели кадаверца, негромкое жужжание голосов немедленно стихло. Несколько мгновений старейшины пребывали в изумлении, глядя на некромантов, почтивших вниманием их собрание. Кристофу удалось шокировать общественность своим появлением не меньше, чем во время проведения виддикты. Первым пришел в себя Амир Асиман. «Какой приятный сюрприз!» — процедил магистр сквозь зубы, с плохо скрытой ненавистью глядя на колдуна. «Неожиданно, я бы сказал!» — подхватил Миклош, поигрывая тростью и улыбаясь едва заметно. «Означает ли это, что благородные кадаверцан прерывают добровольное изгнание?» Рамон поднялся, чтобы поцеловать Велиссе руку. «И возвращаются в нашу большую семью, чтобы еще больше сплотить ее. Или разрушить», — негромко добавил Александр, взглянув на Тхарнисха. Фелиция вежливо улыбнулась, хотя ее глаза остались настороженными. Иуван смерил некромантов не слишком любезным взглядом. В игру вступил новый клан, и теперь все напряженно решали, в чью пользу будет разыграно его появление. Еще одна сила на вечно колеблющихся чашах весов. Не обращая внимания на переглядывание родственников, Кристоф отодвинул стул, помогая Доне сесть, и опустился рядом. Судья появился в зале, когда тишина стала невыносимой, и, оглядев всех присутствующих, произнес: «Доброй ночи, господа. Рад видеть вас в здравии», — встретился взглядом с мастером смерти и продолжил: «Прежде чем мы приступим к официальной части, позвольте представить вам нового главу клана Кадаверцан». Колдун учтиво наклонил голову. «Мои поздравления, Кристоф!» Фелиция вежливо улыбнулась. «Думаю, все со мной согласятся, что выбор твоего клана не стал для нас неожиданностью». Любезность Мармаликая была принята обществом с молчаливым согласием. Возражений не последовало, только Амир позволил себе кривую усмешку в ответ на какие-то свои не слишком приятные мысли. «Теперь, когда с формальностями покончено...» Ревенант сел в кресло во главе стола. «Перейдем к основной части». Миклош открыл было рот, но магистр опередил его. «Клан Асиман намерен сделать заявление. Я обеспокоен неожиданным исчезновением Эрнесто Асимана. О нем нет вестей уже 14 дней, и я хочу просить совет в содействии по его поискам. Возможно, любезный друг, ему просто надоела ваша невоспитанность, и он подался в бега». Желчно процедил Бальза, раздраженный тем, что ему не дали высказаться первому. «Ваш юмор неуместен», — разъярился магистр. «Это дело требует немедленного вмешательства». «Полноте», — притворно зевнул Тхарнисх. «Братья исчезали и раньше. К примеру, уважаемый Вольфгер Владислав. О нем нет ни слуху, ни духу почти 30 лет. Возможно, вам стоит поискать своего подчиненного рядом с ним? То есть в могиле?» — прошипел Асиман. «А уважаемый Амир, безусловно, располагает неопровержимыми доказательствами его догадки о нахождении Вольфгера именно там», — холодно поинтересовался Кристоф. Эти слова подействовали на Асимана как холодный душ. Он тут же остыл и сказал куда более спокойным тоном. «Нет, конечно же нет. Что вы хотите, Амир?» — сменила тему опасного разговора Фелиция, и Александр кивнул, поддержав ее. «Не двоедушничайте, Фелиция. Я хочу, чтобы ваш телепат прочитал мысли присутствующих и узнал, что произошло», — заявил маг. «Если кто-то из уважаемых господ забыл, мне придется напомнить еще раз», — ледяным голосом произнесла Мармаликая. «Даррелл больше не является членом клана Дахановар, и я больше не могу распоряжаться его временем и контролировать его поступки. Кроме того, я даже не знаю, где он находится в настоящее время». «Так узнайте», — рявкнул Амир. «Я требую, чтобы тот из присутствующих, кто укрывает телепата, немедленно сообщил об этом». Асиман выразительно посмотрел на Кристофа и добавил угрожающе: «Доставьте его сюда! Заставьте работать!» «Это невозможно, уважаемый господин Ар-Рахал!» — лениво отозвался Рамон. Он теперь, выражаясь языком Фариарта, свободный художник. И никто не может заставить его делать что бы то ни было. «К тому же вряд ли он будет работать на вас добровольно, Амир», сказал Кристоф, выдержав пристальный взгляд магистра. «Особенно после некоторых недавних событий». Миклош скептически скривился. «Не правда ли удивительно, что госпожа Фелиция решилась отказаться от такого козыря в нашей игре? Удивительно повезло тому, кто взял опасного сканера под свое покровительство», тонко улыбнулся Рамон. «Отлично! Раз бывший Дахановар в данное время недоступен, предлагаю использовать сенсоров Рикалакасов», выпалил красный от злости Амир. Его предложение потонуло в возмущенном вопле Миклоша, побелевшего от ярости. «Вы в своем уме? Я не позволю, чтобы оборотни копались в моих мозгах!» «Мой ученик не будет выполнять за тебя грязный труд!» — прорычал Иован. Рамон нахмурился, наклонился к леди и что-то шепнул ей. Мармалекая разочарованно покачала головой. Александр остался равнодушным. Казалось, его мысли блуждают где-то далеко от зала. «Уважаемому Амиру известно такое понятие, как презумпция невиновности?» — поинтересовалась Дона. «Это исключено», — громко произнес ревенант, привлекая к себе внимание всех присутствующих. «У вас, господин Амир, нет не только доказательств, но даже подозрений». «Извините, подозрений у меня навалом! Я подозреваю всех!» «Это не повод обращаться к телепату», — все так же спокойно ответил судья. «Пока у вас не будет чего-то большего, чем беспочвенное обвинение». «Я этого так не оставлю. Когда я узнаю, что произошло, тот, кто это сделал, ответит сполна». «Когда вы узнаете, кто это сделал, обратитесь в совет. Мы накажем виновных». Фелиция одобрительно улыбнулась. Амир прошипел что-то злобное, но был вынужден смириться. «Мы собрались сегодня по просьбе господина Бальзе», — продолжил ревенант. «Давайте выслушаем его». «Благодарю вас», — с легкой иронией отсалютовал тростью Миклош. «Начнем с того, что клан Нахцерет обвиняет клан Вриколакас в нарушении неприкосновенности жилища и порче ценного имущества», — с мстительным удовольствием заявил Миклош. Глаза Иована сверкнули желтым. «Уже заплатили», — злобно рыкнул Вриколакас. «Все претензии клана Нахцерет удовлетворены», — подтвердил судья. «И насколько мне известно, договорить он не успел». Дверь широко распахнулась, и в зал, держась за руки, вошли двое подростков. Юноша лет 16 со спутницей года на 3 младше него. Девочка с любопытством посматривала по сторонам. Ее короткая синяя юбочка и голубая футболка странно сочетались с тяжелыми ботинками на рифленой подошве. Черные волосы, похожие на блестящий мех пушистого зверька, были старательно причесаны. Улыбка то и дело начинала играть на алых губах. А глаза, напоминающие цветом спелые вишни, светились детским озорством и лукавством. Появление этого милого ребенка среди кровных родственников могло вызвать изумление у непосвященного. В отличие от нее, юноша выглядел хмурым и неприветливым. Узколицей, с острым подбородком, прямым тонким носом, холодными фиолетовыми глазами и низкими бровями. Длинные каштановые волосы с спутанными прядями падали на его плечи. Пиджак и джинсы были довольно потертыми. Казалось, он уделил все свое внимание внешнему виду сестры, стараясь, чтобы она выглядела как можно аккуратнее. А сам надел первое попавшееся. Но его ни в коей мере не смущал собственный вызывающий облик. Кристоф заметил, как застыл Миклош, увидев своих давних врагов. Иован откинулся на спинку кресла, шумно выдохнув. Рамон обменялся быстрым взглядом с Фелицией, и Александр мимолетно улыбнулся, посмотрев на Тхарнисха. Ино Кануан и Соломея. Лигаментия. «Доброй ночи», — произнесла девочка нежным, хрустальным голоском. «Столько новых лиц! Мы рады вернуться снова», — подхватил ее спутник, но в его обманчиво дружелюбных интонациях зазвучал отголосок стали. Лигаменти остановились рядом с Доной и Кристофом. Кадаверцан поднялся, уступая девочке свое место. Соломея окинула его цепким недетским взглядом и печально покачала головой. Все изменилось. Все опять изменилось. И колдуну показалось, что в ее словах звучит печаль не по исчезнувшему Вольфгеру, а по тем столетиям, которые они пропустили. «Они действительно брат и сестра?» — прошептала Дона с некоторым сомнением в голосе, когда мастер смерти молча опустился на стул с другой стороны от нее. «Один отец, разные матери», — ответил Кристоф и замолчал, заметив, что юноша смотрит на него, терпеливо ожидая, когда сможет продолжить говорить. «Мы просим прощения за опоздание». Инокануан обвел всех присутствующих взглядом нереальных глаз. Казалось, вокруг его зрачков клубится чистый ультрамарин. «Дорога оказалась слишком длинной. Добро пожаловать!» Судья чувствовал напряжение в зале совета и попытался разрядить его. «Мы сожалеем, что вас так и не предупредили о нашем возвращении». Соломея неодобрительно покосилась на Миклыша. «Не надо намеков!» Тут же окрысился Бальза. «Лично мне вы ничего не говорили!» «Это неправда. Мы прислали вам сон». «Сон? Сон?» Казалось, на Хтоттера сейчас удар хватит. «Вы считаете, будто что-то можно понять из какого-то дурацкого сна?» «Когда вы остались безразличны к нему, мы еще раз намекнули о нашем скором приходе», — равнодушно сказала девочка. Крики Тхарнисха ее совершенно не трогали. «Вы совершили нападение на меня и моих солдат. Ранили моего ученика». «Правда?» — изумилась Соломея. «Мы и не думали нападать. Мы прислали сон, в котором дали предупреждение, как он должен был себя вести, чтобы не пострадать. Не нужно подходить к границе, иначе она ударит в ответ, зеркально отражая атаку». Глава клана Золотых Ос подавился словами и стал багровым. «Просто сделали наше присутствие немного более явным», — хищно улыбнулся Инокануан. «Но если у вас есть претензии, то мы можем рассмотреть их прямо сейчас». Собрание ответило на это заявление пронзительной тишиной. «У вас есть претензии к действиям клана Легаменте, господин Бальза?» — поинтересовался ревенант. «Нет», — выдавил из себя Миклыш. «Просим вас, продолжайте». Девочка села, выпрямившись на стуле, словно примерная школьница. Судья сделал паузу и снова обратился к присутствующим. «Будут еще какие-нибудь заявления?» «Будут», — свирепо пообещал Бальза. «Какую необычайную активность проявляет клан Тхарнисх сегодня?» — сказал Кристоф, обращаясь к собственному перстню с изумрудом. «Миклыш всегда был шутником», — промолвил Инокануан, вытаскивая из кармана сигару. Соломея хихикнула. Нахтотер не обратил на них внимания. «Клан Нахцерет обвиняет клан Дахановар в укрывательстве отлученной Хранье Бальза и в оказании ей помощи по подготовке свержения нынешнего официального главы клана». Над столом пронесся удивленный ропот. Фелиция осталась ледяной и невозмутимой, но все знали, что в ее красивой голове сейчас должна кипеть напряженная мыслительная работа. Миклыш вынул из внутреннего кармана пачку фотографий и бросил их перед собой. Цветные снимки веером разлетелись по столу. «И у меня, в отличие от многих, есть реальные доказательства». Рамон притянул к себе один, посмотрел на изображение и выразительно приподнял брови. «Не желаете взглянуть?» С ядовитой любезностью осведомился Тхарнисх у Фелиции. «Ни к чему», — величественно повела головой Мармалекая. «Я не собираюсь отрицать. Клан Дахановар оказал некоторое содействие Хранье Бальза и ее соратникам. Мы дали ей убежище, о котором была предварительная договоренность. Но на этом наша помощь закончилась». «То есть вы утверждаете», — заговорил Александр, глядя на снимки, — «что не собирались, как заявляет господин Миклыш, помогать Хране убрать нынешнего главу Тхарнисхов?» «Нет», — с достоинством ответила Фелиция. «Я всего лишь по старой дружбе оказала госпоже Бальза любезность. Но заявление о том, что наш клан планирует принимать участие в мятеже, абсурдно. Я не имею ни малейшего представления о внутренних делах Нахцерет. Да Хановар они ни в коей мере не касаются». «Чушь собачья!» Нахтотер грохнул кулаком по столу. «Естественно, она не собиралась брать автомат и отправляться вместе с моей дорогой сестрой на штурм Лунной крепости. Но не надо рассказывать сказки о старинном приятельстве. Всем прекрасно известно, для чего оказывают подобные любезности. Это обеспечение безопасного тыла, моральная поддержка. Хранье никогда бы не сунулась в столицу, если бы ей не обещали помочь». «Не стану скрывать, госпожа Хранье просила меня о небольшой услуге», — без малейшего смущения ответила Фелиция. «Но я не смогла ей помочь». «И какие услуги ей требовались?» — спросил Миклыш, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. «Она хотела воспользоваться способностями сканера, моего бывшего сканера. Но в связи с тем, что Даррелл больше не принадлежит к нашей семье, оказать содействие в этом вопросе я не могла». «Я бы не удивился», — подумал Кристоф, глядя на величественную первую леди, Если ты изгнала Даррела, заранее предвидя подобную ситуацию, обещала поддержку Хране и тут же удалила опасного телепата. «Буря в стакане воды», — прозвучал в полной тишине звонкий голос Соломеи. Но на эту реплику никто не отреагировал. «На этих фотографиях...» Фелиция постучала овальным ногтем по снимкам, лежащим перед ней. «Запечатлено прибытие Храни в столицу. Но доказательством того, что я планировала свержение главы Золотых Ос, это быть не может». «Хорошо». Миклош звучно хлопнул ладонью по столешнице. «Тогда давайте обратимся к сенсору Вриколакосов. Пусть он расскажет нам, что леди думала и планировала на самом деле». «Мечтай, мечтай», — насмешливо буркнул Иован. «Сейчас к тебе стая телепатов прибежит. Прямо из лесу. Если мы будем выдвигать обвинения с учетом того, что думает и планирует каждый из присутствующих, боюсь, подвергнуть остракизму придется всех старейшин», — вмешался Кристоф, с большим интересом следящий за разговором. Он многозначительно замолчал, глядя на Амира, и добавил с улыбкой. «И меня в том числе». Асиман, предпочитавший больше не высказываться по этому вопросу, сжал побелевшие от гнева губы. Иован широко ухмыльнулся, демонстрируя волчьи клыки. Рамон кивнул, молча соглашаясь с некромантом. «Мы не можем обвинять, исходя из одних неосуществимых желаний», — продолжил Кадаверцен. «Даже если у леди были идеи по смене руководства Тхарнисхов, она от них благоразумно отказалась. Так что Миклош разумнее будет утешить себя этим». Бальза крепко сжал рукоять трости и требовательно повернулся к судье. Но тот не спешил вмешиваться в спор, ожидая, пока все стороны выскажутся. «Хорошо, господа, давайте уже примем какое-то решение», — воззвал к общественности Рамон, взглянув на часы. «Заклеймим позором госпожу Фелицию или забудем об этом неприятном инциденте. Это грызня ос. Не наша. Не имею причин ввязываться в свару», — сказал Иован. «Я также не вижу резона», — поддержал его Александр. «Думаю, излишне говорить о том, что выяснять отношения в столице, да еще и привлекая внимание людей, это дополнительные хлопоты для всех нас», — сурово произнес Рамон. «Желательно, чтобы Храня как можно скорее покинула город. И без всякого шума. Не беспокойтесь, шума не будет», — довольно улыбнулся Нахтотар. Дона отвлеклась от диалога в тот момент, когда Ревенант собрался озвучить окончательное решение совета. Она взглянула на Легаментия, сидевших рядом. Инокануан раскурил сигару, откинувшись на спинку стула, запрокинул голову и выдохнул облако голубоватого дыма. Оно тут же свернулось тугой спиралью, устремилось к потолку и словно живое вползло за решетку вентиляции. Почувствовав ее взгляд, юноша повернулся и произнес равнодушно. «Извините, если помешал. Насколько я знаю, в зале совета магия запрещена», — тихо ответила Велиса. «А я знаю, что в зал запрещено приносить некротических созданий», — прошептал он, наклоняясь к девушке. Дона тут же с удивлением почувствовала копошение в кармане жакета и увидела, как на ее рука взбирается существо не больше ладони. Оно напоминало оживший скелет динозавра с прозрачными крыльями стрекозы, длинными лапами и головой, состоящей из одной огромной зубастой пасти. Девушка невольно вздрогнула. Соломея рассмеялась. Инокануан насмешливо прищурился, дунул сигарным дымом на костлявую зверушку, и та мгновенно исчезла. «Это не магия», — заговорщицки шепнул он Мелиссе, снова вольготно разваливаясь на стуле. «Это иллюзия». Несколько озадаченная, Дона поспешно отвернулась от странного юноши, сообразив, что пропустила какую-то часть обсуждения. Она вообще на минуту забыла, где находится. «Какой результат?» — спросила девушка у Кристофа. «Дело закрыто», — ответил колдун, глядя на нее с легкой усмешкой. «Ввиду отсутствия состава преступления». «Будут еще какие-нибудь заявления?» — спросил судья. «Мы побудем среди вас какое-то время», произнес Инокануан, потушив сигару о нижнюю часть столешницы. «Но мы не хотели бы никому мешать», — подхватила Соломея. «Нам нужно убежище и территория, на которую никто не сможет претендовать». Закончили они хором. Но ни у кого это не вызвало улыбки. «Нам нравится юго-восточная часть города», — сказал юноша, зловеще поблескивая ультрамариновыми глазами. «Насколько мы успели узнать, она не принадлежит ни одному из вас. Вы желаете, чтобы эта часть города была закрыта для всех киндред?» Учтиво поинтересовался Ревенант. «Да», — беспечно улыбнулась Соломея, тряхнув темными волосами. «Кроме тех, кто получит наше разрешение на вход. «Ни один из районов столицы никогда не был закрыт», — неожиданно резко произнес Кристоф. И Донна мысленно поддержала его. «Ни для кого. Мы, в свою очередь, готовы дать слово, что не станем проникать в чужие владения», — смиренно опустил взгляд Иноканаан, хотя на его губах играла неприятная улыбка. «Если Лигаментия начнут делить территорию и устанавливать границы, это может привести к очень неприятным последствиям», — заметил Александр. «Потому что их примеру последуют все остальные», — поддержала союзника Фелиция. «Так и будет», — вмешался Рамон, и в его голосе зазвучали те же непримиримые интонации, что и у Кодоверцена. «Мы начнем охранять свои приусадебные участки и жестоко карать нарушителей. Относительно спокойный город превратится в арену постоянных драк и склок, с которыми наш судья, весьма учтиво, хотя и несколько равнодушно склонил голову перед ревенантом, не справится даже с помощью всех нас». Иован повел широкими плечами. «Делите, как хотите. Нам все равно, кто из вас где будет жить». «Конечно, вам все равно». Амир растянул губы в ядовитой ухмылке. «Оборотням плевать, что происходит в городе. Лишь бы в их лес не совались». «Точно», — кивнул косматой головой Вриколакас. «Лучше не скажешь. Но если кто сунется со своими порядками к нам...» В его глазах зажглись свирепые желтые огни. От мощной фигуры повеяло неукротимой звериной силой. И это произвело на всех присутствующих гораздо большее впечатление, чем любые угрозы. «Давайте вспомним грустную историю Праги», — лучезарно улыбаясь, предложил Миклош. «Там мы тоже были разделены. И к чему это привело?» «Город пришлось оставить», — тихо ответила Донна. «Хорошо», — беспечно улыбнулась Соломея. «Мы поняли. Ваше решение? Нет. Мы его принимаем». Иноканаан опустил голову, из-под лобья глядя на каждого по очереди. «Но пусть никого из вас не удивляют странности, которые будут происходить в этой части города». «Мы не угрожаем», — со смешком воскликнула девочка. «И мы не будем никого...» Она помедлила, словно подыскивая нужное слово. «Убивать», — подсказал юноша с мрачной усмешкой. «Однако, если что-то случится, мы не виноваты. И даже ваш сканер не сможет этого опровергнуть». «Мы примем к сведению ваше предупреждение», — холодно улыбнулся ревенант. «Продолжим, господа». «Клан Кодоверцен обвиняет Амира Асимана в убийстве Сэмюэля Кодоверцена», — произнес Кристоф, и Доне показалось, что по ее спине пробежал ледяной озноб. Она даже предположить не могла, что собрату придет в голову заявить подобное. В зале совета повисла напряженная тишина. Магистр желчно рассмеялся и оглянулся на остальных, видимо, ожидая, что они оценят нелепость услышанного заявления вместе с ним. Но ни один не оправдал его ожидания. Миклош подался вперед с предельно заинтересованным видом. Фелиция обменялась быстрым взглядом с Александром. Рамон, нахмурившись, смотрел в полированный стол. Иован хмыкнул нечто неразборчивое. Только Лигаменти остались равнодушно незаинтересованы. «И как, позвольте узнать, я его убил?» — скептически осведомился Амир, не дождавшись поддержки. «Могильная гниль», — коротко ответил Кодоверцен. «Неужели? Если мне не изменяет память, этим средством пользовался Лудер. По-моему, уважаемый Кристоф путает меня с одним из его представителей. И простите, где доказательства?» «Вы правы», — невозмутимо ответил колдун. «Доказательств, которые можно предъявить на совете, нет, кроме мертвого тела ученика. Зачем мне убивать твоего молокососа?» С искренним возмущением воскликнул Асиман. «Я предупреждаю, Амир!» Резко оборвал Кристоф поток его праведного гнева. «Если Кодоверцы неожиданно начнут умирать или пропадать без вести, я знаю, с кого спросить за это!» Асиман вдруг приподнялся, уставился на колдуна с бешенством и произнес хрипло. «Ты смеешь мне угрожать, гальский ублюдок? Господин Аррахал!» Предостерегающе произнес ревенант. Кристоф также медленно встал, и теперь враги с ненавистью смотрели друг на друга через стол. Казалось, еще мгновение, и они бросятся в драку. «Ты понял меня, Асиман? Если могильная гниль появится снова, все твои ученики пойдут на корм моим бетайласам! Господин Альбьер, прошу вас!» В воздухе повеяло магией. По рукам Амира пробежала мгновенная огненная волна. И тут же вокруг некроманта колыхнулось зеленое облако. «Остановитесь!» В голосе ревенанта послышалась угроза. «Пока еще отдаленная». Каждый из присутствующих почувствовал волну мощной невидимой силы, хлестнувшей со стороны судьи. Она накрыла обоих врагов, потушила огонь в руках Асимана и развеяла колдовскую зелень подле Кодоверцена. Дона не сдержала облегченного вздоха. Ревенант воспользовался своим умением нейтрализовывать магию кровных братьев. «Вынужден напомнить», — ледяным тоном произнес господин Белов. «Для того, чтобы вы могли общаться, здесь нахожусь я. Хотите выяснять отношения? Делайте это цивилизованно». Прошло несколько томительных секунд, прежде чем Амир медленно опустился на свое место. Кристоф тоже сел. Больше желающих высказать свои претензии к другим кланам не нашлось. «Итак, господа», — произнес судья спокойно, словно только что не произошло неприятного инцидента. «Мое решение. Совет не считает возможным оказывать помощь клану Асиман в поисках пропавшего представителя». Разъяренный Амир вскочил, грохнув стулом по полу, и стремительно вышел из зала, оглушительно хлопнув дверью. Фелиция тяжело вздохнула. Саломея зашептала что-то на ухо брату. Рамон усмехнулся. А Ревенант продолжил, словно не заметил выходки Асимана. «Далее повторю еще раз. Совет не намерен каким-либо образом влиять на внутренние противоречия клана Нахт-Церет, а также считает обвинения Миклыша Тхарнисха в адрес Фелиции Дахановар необоснованными». Господин Бальза состроил высокомерно пренебрежительную гримасу, но взгляд, которым он наградил Ревенанта, был полон злобного раздражения. «И последнее. Прошу Кристофа Кадаверсена впредь воздерживаться от необоснованных обвинений и угроз в адрес представителей других кланов, если он желает по-прежнему входить в состав Совета. Это все на сегодня. Доброй ночи, господа». Судья собрал документы, лежащие на столе, и в полной тишине покинул зал.